Глава третья. В течение нескольких дней Росс сумел выработать для себя что-то вроде распорядка дня. Просыпался он рано, готовил завтрак, а после шел собирать яйца. Он жил по собственному расписанию, и ему не нужно было ждать, пока Дэйв позовет его. Пару часов он работал в курятнике, а после брал наполненные корзинки и нес яйца в дом, где помогал Лите придать им товарный вид, рассортировать и уложить в картонные ячейки. Россу не нравилось возиться с курицами, но он привык к этому, хотя время от времени воспоминания о прошлой жизни мелькали перед глазами. Воспоминания о той жизни, которую он считал настоящей. И в эти минуты Росс думал: я в это время должен был бы присутствовать на летучке. Или в обед идти в Starbucks с Алексом. Или разрабатывать технические характеристики для новой системы контроля полетов. Этот поворот в его жизни на 180 градусов казался ему нелепицей. Но он не позволял себе долго думать об этом из страха погрязнуть в жалости к самому себе. Отбыв повинность, как он в шутку называл ежедневный труд, Росс обедал. Иногда у себя, иногда вместе с Литой и Дэйвом. А к вечеру садился за компьютер, делал пару телефонных звонков, рассылал резюме или писал друзьям. Обедал он всегда с хозяевами, считая это своим долгом. А еще потому, что Лита была гораздо более умелым поваром, чем он. В четверг они отправились на фермерский рынок продавать товар. Он поставил свой будильник на 5, но Лита и Дэйв в это время уже не спали. Лита наклеивала этикетки на последние банки с медом, Дэйв осторожно ставил ячейки с яйцами и банки с медом в более крупные коробки, прокладывая их слоями пупырчатой пленки. Рынок открывался в 9. Но в 6:30 они были уже готовы. А потому вместе без спешки позавтракали, отсчитали деньги для сдачи, положили их в коробочку, загрузили в багажник пикапа столик и стулья и отправились в город, усевшись втроем на переднем сиденье в маленькой кабине пикапа. После зубодробильной езды по ухабам на явно страдающей подвеске они приехали в Магдалену, где последний участок улицы перед церковью был заблокирован двумя козлами для распилки дров, хотя нужды в этом, вероятно, не было, поскольку Росс сомневался, что в рабочий день здесь может образоваться сколь-нибудь напряженный трафик. Дэйв высунулся из окна и дал знак старику в ковбойской шляпе, давно перешагнувшему 7-й десяток, и тот отодвинул стоявшие справа козлы, чтобы пикап мог проехать. Дэйв припарковался в дальнем конце фермерского рынка рядом с семьей индейцев, выставивших на продажу ювелирные и кожаные изделия, аккуратно разложенные на складном, укрытом скатертью столике. После чего они все трое вышли из машины. Посмотрев на церковь в конце улицы и на кирпичные здания за пикапом, Росс почувствовал себя так, будто он уже не в Аризоне. Он родился и вырос в этом штате. Но в отличие от Калифорнии или Нью-Мексико, в которых было сильное испанское влияние, Аризона всегда казалась ему весьма английской. Дух ковбоев и индейцев чувствовался здесь сильнее, чем где бы то ни было на юго-западе. А вот Мексикой и не пахло. Но Магдалена словно располагалась к югу от границы. Даже именем она словно сторонилась своих американских соседей – Уилкокса, Бенсона, Бисби, Дугласа или Тумстоуна. Магдалена. Никогда Росс не чувствовал себя так далеко от дома. Он помог Дэйву выгрузить и поставить стол и стулья перед откидным задним бортом кузова. Лита тем временем осторожно распаковывала картонки с яйцами, доставала банки с медом, выставляла их на столе. Дэйв достал из машины крупную деревянную табличку со словами «Ранчо Эль Барди» — экологически чистые яйца и мед. И установил ее перед столом, подперев с помощью палок и кирпичей. По словам Литы и Дэйва, фермерский рынок приносил им значительную часть их, судя по всему, довольно скудных доходов. Но Росс не мог понять, как это происходит. Даже если каждая семья в городке сделает у них по покупке, их заработок вряд ли превысит сотню долларов, а на такие деньги не проживешь. Он помог расставить банки меда по сортам и разложить яйца, темные отдельно от светлых. Пока они готовились, появились другие продавцы. Элита сказала: «До официального открытия еще 10 минут. Хочешь, проведу небольшую экскурсию?» «Конечно». Дэйв остался у стола, а Росс и Лита пошли по улице, разглядывая продукцию разных фермеров. Прежде, если он и задумывался об этой части штата, то предполагал, что здесь простирается бесплодная, забытая богом пустыня. А потому удивился, увидев такое разнообразие продуктов. Всевозможную выпечку, вяленое мясо по-индейски, тамали и сыры. Примечание. Тамали – мексиканское блюдо из кукурузной муки с начинкой из мясного фарша, сыров, фруктов или овощей. Нередко с перцем чили. Конец примечания. Пока Лита покупала лук и чеснок, Росс купил кусок вяленой индейки и кварту нефильтрованного яблочного сока. Он оглянулся и увидел, что несколько других продавцов покупают мед и яйца у Дэйва. Последний столик, который они посетили, а на самом деле первый, поскольку он стоял ближе всего к козлам, блокирующим въезд на рынок, напоминал увеличенную в размерах версию психиатрической кабинки Люси из комикса «Мелочь пузатая». Табличка над палаткой яркими буквами всех цветов радуги сообщала: «Грибочки». Перед стендом стояла хорошенькая маленькая девочка лет 4-5. На ней была длинная юбка, напоминала она ребенка хиппи. Девочка нараспев повторяла: «Свежие грибочки с фермы, пикадильский мясной пай. Свежие грибочки с фермы, пикадильский мясной пай». «Что такое пикадильский мясной пай?» — спросил у девочки Росс. Девочка захихикала и отвернулась. Женщина за столом улыбнулась и сказала: «Она это сама придумала. Ей просто нравится, как это звучит. Но фермерские грибы у нас есть, экологически чистые». Грибам Росс был равнодушен. Но женщина с дочкой показались ему такими милыми, что он из чувства вежливости принялся рассматривать выставленные корзинки с товаром. Лита улыбнулась женщине. «Привет, Хэтти». «И тебе привет, Лита. У тебя есть шампиньоны?» «Конечно, есть. Сколько тебе надо?» «Я пока возьму 3». Лита заплатила за грибы, сложила их в маленький пакет и вместе с Россом направилась туда, где их ждал Дэйв. А девочка за их спиной снова распевала: «Свежие грибочки с фермы, пикадильский мясной пай. Свежие грибочки с фермы, пикадильский мясной пай». Они вернулись к своему столику, когда подошел полный человек в рясе священника и принялся разглядывать яйца. «Доброе утро, отец», — сказала Лита, обойдя стол. Мужчина добродушно улыбнулся. «Добрый вам день, Лита, и вам, Дэвид. Насколько я понимаю, это ваш новый гость?» Слухи о Россе уже явно поползли по городку. «Мой кузен Росс», — представила его Лита. «Отец Рамос». «Рад познакомиться», — сказал священник, протянув руку. Они обменялись рукопожатием. У священника оно было сухим и, на удивление, твердым. «Ну, и насколько вы меня ограбите на этой неделе?» — спросил священник у Дэйва. «Вас!» — усмехнулся в ответ Дэйв. «Как и всех, на $3 за дюжину. Священник рассмеялся. «Я уже говорил об этом. Вы были бы ценным кадром в нашем приходе. Я увижу вас в церкви в воскресенье». «Вы никогда не сдаетесь, правда?» «Это часть профессии. Так как насчет воскресенья?» «Мы подумаем», — ответила ему Лита, улыбнувшись. «Все, что может человек, — это попытаться». Он посмотрел на Росса. «Приходите и вы. Все приходите». Росс кивнул благодаря за приглашение, однако ничего не ответил. Он был не из тех, кто ходит в церковь, да и никогда туда не ходил. Но отец Рамос ему понравился, и он не хотел его обидеть. Священник расплатился, забрал яйца и, сказав «Мир вам всем!», перешел к столику индейцев. Росс посмотрел на свою кузину. «Если я правильно помню, ты каждое воскресенье ходила в церковь. Что говорить, когда ты приезжала, нам всем приходилось идти в церковь, тогда как в это время хотелось играть». «Я не католичка». «А кто ты?» «Никто. Ходила одно время в методистскую церковь. И ты прав, каждую неделю мы ходили в церковь. Но после того, что случилось с моими родителями, я отвернулась от церкви. Трудно верить в доброго, всемогущего Бога, когда видишь, как плохие вещи случаются с хорошими людьми». «А я всегда был язычником», — услужливо сказал Дэйв. Росс рассмеялся. Он посмотрел на кирпичную церковь в конце улицы. «Значит, это и есть храм Божий отца Рамоса?» «Да», — ответила Лита. «Похоже, это единственная церковь в городке». «Типа того». Лита пожала плечами. «Есть еще и секта чокнутых фундаменталистов, они тут повсюду. Но я думаю, что церковь отца Рамоса — единственная официальная церковь в Магдалене». «Мужик он вроде хороший», — отметил Росс. «И клиент тоже», — улыбнулся Дэйв. «Я думаю, он не знает, что такое холестерин». Росс посмотрел на медленно растущую толпу. «Значит, Магдалена и вправду один из таких маленьких городков, где все друг друга знают». «Пожалуй», — согласился с ним Дэйв. «Это хорошо или плохо?» «По-разному бывает», — ответила Лита. К ним шел еще один покупатель. Высокий, с густой черной бородой и в поношенной соломенной ковбойской шляпе. Лита кивнула ему. «Это придурок МакДэниелс, наш местный мастер на все руки. Хочешь, водопровод починит или электрику. Может, кровлю подлатать». «Он тебя может услышать», — прошептал кузине Росс. «Ты про имя. Так он же сам так себя называет. А с ним и весь город. Родители наверняка дали ему другое имя, но...» Мужчина подошел к Россу и протянул руку. «Придурок МакДэниелс, мастер на все руки. Рад познакомиться». «Росс, Росс Лоури». Лита положила руку ему на плечо. «Мой кузен». «Ну, любая родня Литы, мой друг». Он помотал головой. «Нет, что-то я не то сказал, но очень близко. В любом случае, если понадобится что-то сделать в доме или с машиной, или просто понадобится дополнительная рука в помощь, ты только крикни. Лита и Дэйв знают, где меня найти». «Договорились», — кивнул ему Росс. «Так, что у нас сегодня? Клеверный медок есть? Это мой любимый». «Сезон клевера прошел», — сказал Дэйв. «Но у нас есть мескитовый, сладкий и свежий. Дайте баночку». Мастер на все руки вытащил из переднего кармана пачку денег, отсчитал $5, передал Лите, после чего взял из рук Дэйва банку с медом и поднял ее повыше. «Слушайте, у меня дома накопилось столько этих банок, ступить некуда. Принести вам?» «Конечно», — сказала Лита. «За каждую принесенную банку ты получишь скидку в $0.25 на следующую покупку». «Так что ж ты мне раньше не сказала?» «Мы думали, ты знаешь». «Ну, теперь знаю», — улыбнулся МакДэниелс. «На следующей неделе принесу». Он наклонил голову, посмотрев на Росса. «Рад был познакомиться». Когда МакДэниелс ушел, Росс рассмеялся. «Придурок МакДэниелс! Кто следующий? Идиот Умелли?» Лита рассмеялась и хлопнула его по плечу. «Да хватит тебе!» Примечание. Смех и запрет Литы вызваны тем, что Росс называет распространенную ирландскую фамилию после того, как только что упоминалась распространенная шотландская фамилия «Мастера на все руки». Конец примечания. К ним направлялся еще один покупатель. Смурной здоровяк с недовольным лицом. Он шел к их столику самым коротким путем, по прямой, протискиваясь сквозь толпу. Следом за ним покорно шел товарищ поменьше, латиноамериканец, толкавший перед собой тележку. «Кэмерон Холт», — сказал Дэйв. «У него большое ранчо к северу от нашего». «Привет, Кэмерон! Как дела?» Здоровяк проигнорировал его вопрос. «Мне нужно 6 дюжин белых яиц и 1 дюжину коричневых». «С тебя $21», — сказал Дэйв и отошел к пикапу, чтобы взять упаковки с яйцами. Лита тем временем принимала деньги. За спиной ранчера терпеливо ждала пожилая женщина, крепко державшая под руку мужчину старше нее, явно мужа. Когда Холт ушел, оставив своего помощника укладывать коробки в тележку, женщина подошла к столу, таща за собой супруга. «Здравствуйте, миссис Форд», — искренне поздоровалась Лита. «Мистер Форд?» «Как ты сегодня, душечка?» Росс только в старых фильмах слышал обращение «душечка». Но это теплое слово было непринужденным и естественным в устах пожилой женщины. И они с Литой поговорили минуту-другую, прежде чем миссис Форд выбрала небольшую баночку меда. На протяжении всего разговора ее муж не произнес ни слова. Он просто смотрел на мир безучастным взглядом. А она по-прежнему крепко держала его. А после того, как попрощалась, сказав Россу, что была рада познакомиться, она развернула старичка и повела прочь. «Идем, Дэл», — сказала она. — Купим хлеба. — У него Альцгеймер, — печально сказала Лита, когда они ушли. — Когда мы приехали сюда, он уже был такой, — добавил Дэйв. — Я знаю, — сказала Лита. — Сочувствую, миссис Форд. Она такая милая старушка. На улице появилась пара. Мужчина средних лет и женщина, которая гармоничнее бы смотрелась в роскошных бутиках Скоттсдейла, чем на бездорожье Магдалены. «Наша местная аристократия», — прошептала Лита. «Пол и Хизер Коуберн. Фамилия у Хизер двойная. Кокс Коуберн», — поправила себя Лита. «Он магнат. Она была моделью. В прошлом году участвовала в шоу «Настоящие домохозяйки Хьюстона». Они переехали сюда в сентябре. Ну, не совсем, чтобы переехали. Купили огромный участок. Возвели на нем гигантский дом и устроили новоселье. Привезли сюда знаменитости и воротил бизнеса, но никого из местных не пригласили. Об этом писала «Экстра» и «US Weekly». С тех пор они из дома вместе выходят раз в месяц. Думаю, он воображает себя Тедом Тернером. У нас они никогда ничего не покупали», — добавила Лита. Примечание. Эдвард Тернер III, 1938. Американский бизнесмен, основатель круглосуточного новостного канала CNN. Конец примечания. И в этот раз пара приблизилась к их столику, осмотрела товар и пошла дальше. «Они ни у кого ничего не купили», — отметил Росс. И почему-то вспомнил супружеские пары из старых фильмов, которые выходили на улицу, только для того, чтобы себя показать. Фермерский рынок закрывался в час. Но Росс после первого часа понял, что в его присутствии нет никакой нужды, и у их столика редко бывало больше одного покупателя. И обслужить его Лита и Дэйв вполне могли без его помощи. А поскольку уж он оказался в городе, то решил прогуляться, посмотреть, кто чем занимается. До этого дня Магдалену Росс видел только из окна машины, да и то мельком. Так что он решил воспользоваться представившейся возможностью и провести разведку, пройтись по пыльной улице мимо сомнительной прачечной, которую раньше приметил, и закрытой мастерской, где в узком окне стояли тостеры, пишущие машинки, блендеры, миксеры и прочие устаревшие предметы домашнего быта. Бакалейный магазин был открыт, и Росс вошел внутрь, прогулялся между стеллажами и понял, почему Лита и Дейв не особо часто сюда заглядывают. Помимо того, что здесь было темно и атмосфера стояла какая-то гнетущая, товаров на полках было немного. А если что и стояло, то по большей части спам и гамбургер-хелпер. Примечание. Спам – консервированная свинина. Гамбургер-хелпер – пищевой продукт быстрого приготовления. Чаще всего макароны или рис. Конец примечания. А холодильник в конце помещения был почти пуст, хотя в нем и лежала пара коробок с яйцами Эл Барди. Лысый старичок за прилавком, казалось, смотрел на него враждебно и подозрительно. Росс поначалу собирался купить бутылочку колы или что-то в этом роде, но, перехватив взгляд старика, решил уйти без покупок. Как это ни удивительно, но Росс уже прошел половину города. На этой стороне улицы располагалась закрытая почта, мясной магазин и зерновой склад, объединенная кузница, механическая мастерская и все. На противоположной стороне, в узком здании, втиснутом между пустой витриной какой-то лавочки и комиссионным магазином, располагался незамеченный им прежде бар. Проходя мимо, Росс почувствовал запах сигарет и услышал мексиканскую музыку. Большинство других заведений на этой стороне улицы было закрыто, хотя трудно было сказать, навсегда или только сегодня. Но тут Росс вспомнил, что за углом был еще салон красоты. Ему пришло в голову подстричься. Впрочем, никаких важных собеседований на ближайшее время у него намечено не было. И тем не менее важно было блюсти стандарты. И, возможно, стрижка была не такой уж и плохой идеей. Надо быть готовым на всякий случай. Салон красоты был открыт, хотя ни одного клиента Росс внутри не заметил. А потому и вошел, позвонив в колокольчик, висевший на двери. С розового стула в конце помещения поднялась немолодая грузная латиноамериканка. Более молодая, стройная и значительно более привлекательная версия грузной женщины, очевидно, ее дочь, осталась сидеть за чтением журнала People. «Извините», — сказал Росс, оглядываясь, — «я искал, где бы в городе можно подстричься. Парикмахерской нигде не нашел». «У нас», — сказала немолодая женщина. «Мужчины, женщины, дети. Мы стрижем всех». «Но тут, тут только мы. Вам нужно помыть голову и подровнять волосы? Садитесь, сегодня у нас скидки. С вас $6». $6? В прескуранте над кассой было написано, что мужская стрижка стоит 15. Вероятно, клиентов у них кот наплакал, подумал Росс. Что было вполне логично. Он понятия не имел, сколько людей живет в Магдалене, которая по своим размерам была меньше пары кварталов в обычном городе. Вероятно, зарабатывать здесь деньги на жизнь стрижкой волос было практически невозможно. В особенности, если, судя по тому, как выглядят люди, которых Росс видел сегодня на рынке, многие местные стригут себя сами. «Окей», — сказал он, направляясь к креслу, на которое ему указала женщина. Молодая женщина встала, положила журнал. «У тебя, мама, кажется, есть клиентка по записи. Изабель, кажется». «Ах да, она подойдет позже». Росс не понял, то ли у матери на самом деле был клиент по записи, то ли дочка хотела сама подстричь Росса, то ли и то, и другое, но он подумал, что молодая, привлекательная женщина отвлеклась, чтобы самой подстричь его и таким образом привлечь к себе внимание. Росс улыбнулся ей в зеркало, она улыбнулась в ответ. Кольца на пальце не было, отметил он, когда девушка надевала на него защитный передник. «Как вас подстричь?» — спросила она, приподнимая волосы на его затылке. Показалось ли это Россу, или в ее глазах на самом деле мелькнула озорная искорка, когда она произносила эти слова? Он объяснил, какая стрижка ему нужна, и она приступила к работе. Ее тело легонько прижималось к его, когда она наклонялась, и его член под передником напрягся. «Неужели?» — подумал он и посмотрел на себя в зеркало, осознавая, какой жалкой стала его жизнь. Колокольчик на дверях зазвонил снова. Он повернул голову и увидел почтальона, или, точнее, почтальоншу. Женщина уронила пачку каталогов и конвертов на столик близ двери. «Спасибо, Джерри!» — раздался голос матери. Почтальонша кивнула и вышла на улицу. Росс отметил про себя, что предполагаемая клиентка матери, Изабель, так и не появилась к тому времени, когда его стрижка закончилась. Дочка обошла его в кресле. «Ну, и как вам?» — спросила она, дав ему маленькое зеркало и медленно развернув кресло, чтобы Росс мог увидеть свой затылок. Он просил более короткую версию своей стрижки, но стилист подчинилась своим инстинктам и срезала больше, чем он хотел. Росс заставил себя улыбнуться. «Выглядит неплохо», — солгал он. Он расплатился, оставив еще $2 явно незаслуженных чаевых. «Господи Иисусе!» — сказал Дэйв, когда Росс вернулся. «Ты полысел!» «Он прекрасно выглядит», — сказала Лита. Она обошла Росса по кругу, разглядывая его стрижку. «У него энергетика ротари-клуба, торговой палаты, Киваньса». Примечание. Все три названные здесь организации представляют собой некоммерческие международные благотворительные клубы. Конец примечания. «Добей уже меня», — простонал Росс, и они оба рассмеялись. «Это мама или дочка постаралась?» — спросила Лита. «Дочка». Дэйв покачал головой. «Всегда стригись у матери». Как и все остальные продавцы, они начали укладывать оставшийся товар в машину минут за 10 до закрытия рынка. Покупателей не было уже минут 20, и никто новый тоже не появлялся. «Сколько мы заработали?» — спросил Дэйв, когда Лита подсчитала наличные. «Что-то около 300». Росс увидел мучительную гримасу на лице Дэйва, но не сказал ни слова, помогая сложить стол. Он не ошибся. Они зарабатывали слишком мало. На жизнь этого не хватало. Сколько они еще продержатся, прежде чем отбросить сомнения, продать ранчо и попытать счастье в большом мире? Они уложили все в машину, сели в салон и медленно поехали по улице между другими продавцами, которые все еще укладывали в машины непроданный товар и готовились к отъезду. «Ну как, понравилось?» — спросила Лита. «Конечно», — ответил с преувеличенным энтузиазмом Росс. Она ткнула его в плечо. «Хитришь?» «Нет, правда. Было здорово уехать из дома. И с соседями вашими познакомился. Кстати, этот Кэмерон Холт — тот еще сукин сын». Дэйв, сидевший по другую сторону Литы, кивнул. «Так оно и есть. Но у него самое большое ранчо в долине. Много наемных работников. И все другие ранчеры ходят вокруг него на цыпочках». «Почему все называют это место долиной?» — недоуменно спросил Росс. «Я не вижу тут никакой долины». Дэйв усмехнулся. «Ты прав. Я тоже его так называю. Сам не знаю, почему». Он задумался на секунду. «Может быть, основатели этого городка спустились оттуда?» Он высунул руку из окна и показал в сторону гор. И когда оказались здесь, решили, что это плоская земля – долина. Но с противоположной стороны нет никаких гор. Там одна пустыня. Ну, я думаю, как-то они должны были назвать это место. Могу сказать, что у Кэмерона самое крупное ранчо в окрестностях. Но оно не имеет того ковбойского поэтического звучания, как в случае с самым крупным ранчо в долине. Так это Кэмерон. Вы с ним ладите? Дэйв пожал плечами. Наверное. Мне он не нравится, решительно сказала Лита. Мне тоже, сказал Росс. Этот чувак явно излучает какую-то не ту энергию. Он наш постоянный покупатель, сказал Дэйв. А больше меня ничто не волнует. Вот об этом я и подумал, сказал Росс, беря быка за рога. Вам, ребята, хватает покупателей? Я что говорю, достаточно ли яиц и меда вы продаете, чтобы выжить? Лита и Дэйв переглянулись. На один день. Беспрекрас, сказал Дэйв. Остальную часть пути они проехали молча.